чего не достает ей в новой жизни, не мог не подумать Николай Алексеевич. Сизые купола вологодских церквей еще затягивал предутренний туман, когда Настенька проснулась. Сад был полон холодной влаги. По мосту катил тарантас, и крепкие копыта отсчитывали сухие доски. Пахло березовой листвой, сухой и пыльный. Вчера было и в Вологде знойно. Настенька заглянула во флигелек. Ольга спала. Настенька взяла ведра и пошла к реке. На ней было ситцевое платье, в котором она любила работать по дому, и туфли на босу ногу. Тропка едва прорезала высокую траву. Трава была росной, холодные струи стекали по ногам и копились в туфлях. Не выпуская из рук ведер, Настенька сбросила туфли и вошла в воду. Она уже наполнила оба ведра, но продолжала стоять в воде. Не хотелось выходить. Вода обтекала ноги. В ней была и студеность, и мягкость северного лета. Настенька поднялась с полными ведрами в дом, принесла из флигелька половую тряпку и, подоткнув юбку, как делала это, когда жила с отцом на юге, принялась мыть пол. Она мыла его в охотку, не скупясь, расходуя воду, смывая вновь и вновь, круто отжимая тряпку, вытирая пол досуха. Она мыла широкими взмахами, отступая назад, не думая о том, как много вымыла и сколько еще осталось. Перевела дух лишь тогда, когда дошла до комнаты, где спал муж. Она уже внесла в комнату воду, плеснула на пол, бросила рядом тряпку, намереваясь все теми же широкими взмахами сильных рук освежить пол. Но неожиданно взглянула на Репнина. Он лежал, разбросав руки, и легкая ткань простыни укутывала его по пояс. Настенька и прежде любила смотреть, как он спит. Ей всегда казалось, что в нем жило что-то непобедимо молодое. Сколько ни прислушивайся, не уловишь дыхание. Так человек спит только в молодости. И Настеньке почудилось, что все люди, сколько их есть на белом свете, разделены на тех, кто сберег на всю жизнь молодость, и на тех, кого она покинула еще в детстве, а может и никогда к ним не приходила. С Николаем молодость еще не рассталась, а к Шарлю, быть может, никогда не приходила. К Шарлю? Господи, как давно это было! Настеньке показалось почти чудом, что когда-то, нет, это не то слово, совсем недавно, у нее был муж со странным нерусским именем Шарль. И она радовалась его радостям, тосковала его тоской, была с ним близка и, это кажется дивом, испытывала радость от встречи с ним. Встречи? Господи, да были ли они встречи с этим мужчиной, теперь чужим и призрачным? Или привиделись ей? Нет, она помнит Шарля, помнит рыжие усы, которые он так холил, белые руки, округлые, как у женщины, плечи, мускулистый живот. Но это была не она. Нет, ее там не было. Все, что когда-то случилось, случилось не с ней. Да и, откровенно говоря, она не очень помнит, было ли в их отношениях нечто такое, что связывает мужчину и женщину. И Настенька взглянула на Репнина. Солнце еще лежало за вологодскими лесами и увалами, и купола вологодских храмов были свинцово-синими, но над рекой уже вздымался туман, клубясь, растекаясь. И Настенька подумала, что человек, который лежит сейчас перед ней, друг ее жизни, с которым идти и идти до скончания дней своих, самый дорогой для нее человек на свете. Настенька подошла к окну и сдвинула шторы. Солнце, так и не поднявшись над Вологдой, впервые с тех пор, как стоит земля, уходило на восток.